Глава 26. Я проснулся с ощущением страха. Одеваясь, понял, пойду в ярд, значит, буду лишь сидеть и дергаться, пока не поступит дурная весть. Или не поступит. Хотя это вряд ли. Час был еще ранний, все же я направился на Уоппинг-стрит. Редкий, необычный день. Нечасто Темза выглядит серебристой, а не просто грязной. И правда, артерия. Никак не выгребная яма. Движение на реке было плотным, однако вполне упорядоченным и ритмичным. Блэр стоял на краю пирса, и, присмотревшись к нему, я решил, пока новостей об очередном трупе не поступало. И все же бывший шеф дежурил у реки. Несмотря ни на что, я ощутил, что все-таки мы с ним похожи. Новое дело волновало его точно так же, как и меня. Шляпа Блэра была сбита на затылок, руки в карманах. Мое появление его нисколько не удивило, он коротко кивнул и вновь перевел взгляд на реку. «Новостей нет?» «Нет», — он покосился на меня. «Видел утренние газеты?» «Нет, а что?» — напрягся я. «Рейнольдс пишет, что прошлой ночью молодой человек пытался покончить с собой в Седден-Холле. А до того его вроде бы посещал инспектор Корован из Скотланд-Ярда». Блэр говорил равнодушно, но меня бросило в жар. «Как?» — выдавил из себя я. Бросился с крыши. Конечно, я понимал, что бывший шеф пытается меня уязвить, и все же при мысли о Сидне ощутил слабость в коленях. Должно быть, мой визит пробудил в нем подозрения, и Дорстоун-младший каким-то образом узнал о судьбе сестры. Я вновь увидел несчастного молодого человека в кресле каталки, вспомнил взгляд, с которым он воспринял мое пожелание собраться с силами. Руки затряслись, и я сунул их в карманы с такой силой, что треснула подкладка. Он выжил. В газете об этом ничего не говорится. Лицо Блэра по-прежнему оставалось бесстрастным, и все же в его голосе сквозило удовлетворение. На этот раз злорадство бывшего шефа меня задело. Как можно находить удовольствие в новостях о том, что молодой человек пытался свести счеты с жизнью? У меня внутри все перевернулось, словно сердце попало в водоворот. Все же Блэр изменился за эти 5 лет. Он всегда был грубоват и резок, но теперь эти качества лишь усугубились. В нем сквозила ненависть. Наверное, в основном ко мне, а не к остальному миру. Я вдруг осознал, как отрезало, что шеф речников мне больше не нравится, что я не способен им восхищаться. Невольная вспышка чувств меня напугала. Следом пришло понимание. Наша связь прервалась решительно и бесповоротно. Мои размышления прервал голос Блэра. «У Винсента осталось полно друзей-газетчиков с тех времен, когда он служил в Телеграф. Полагаю, им с него причитается». Ведь это друзья создали ему известность, после чего он и стал директором. Винсент слил в газеты сведения о моем визите в Седден-Холл? Какой-то абсурд. Может, он чем-то и обязан репортерской братии. Наверное, я не пользуюсь его особым расположением, но заставить меня скверно выглядеть в глазах общества? Скотланд-Ярду подобная реклама явно не на пользу. Я не стал отвечать на грязные намеки, поймав взглядом длинный низкий пароход, боровшийся с течением с таким ревом, что завибрировали доски на пирсе. «Можешь здесь не торчать», — буркнул Блэр. «Я напишу, если выловим еще одну». «Наверное, для этого рановато», — возразил я. И мы погрузились в молчание. Колокол на церкви пробил 9:30, и я позволил себе осторожный вздох облегчения. К этому часу тела Роуз и Джейн уже обнаружили, и сегодня, без сомнения, люди Блэра внимательно изучали реку. Дай бог, чтобы дело ограничилось 2 жертвами. А потом мы увидели лодку. Плыла она быстро, держа курс прямо на нас. «Чёрт!» — прошептал Блэр. На борту были 2 констебля. Оба гребли изо всех сил, что-то крича в нашу сторону. «Нет, слишком далеко». «Жива!» — гаркнул Блэр. Констебль утвердительно мотнул головой, и я кинулся к участку. «Кэп, живо! Поедем в госпиталь! Она жива!» Шестеро речников, сидевших в помещении, раскрыли рты. Потом один из них, опомнившись, выскочил за дверь. Раздалось три пронзительных полицейских свистка, потом еще три. Я вернулся на пирс как раз вовремя. Женщину укладывали на носилки. С подола ее платья слетело несколько мокрых листьев и лепестков. Пострадавшую спешно понесли в участок, и я придержал дверь. «За Кэбом уже побежали!» — крикнул я Блэру, не сводя глаз с женщины. Сегодняшняя жертва была старше двух предыдущих, лет 25-30, и не столь миловидна, как Роуз или Джейн. Простое серое платье без орнамента разрезано, в отличие от прочих двух случаев, от горла до талии. Порыв ветра отбросил край распоротого лифа, обнажив правую грудь женщины. Один из констеблей остановился и поправил платье. Промокшие и спутанные волосы жертвы до нападения были, видимо, уложены в довольно скромную прическу. Руки связаны, на правой кольцо. Синяков и повреждений на лице больше, чем у двух погибших девушек, но кровавых пятен на юбках я не увидел. Туфли отсутствовали, и из-под платья высовывались босые ступни. «Точно ли женщина жива?» «Дышит?» — бросил я, пройдя за констеблями и Блэром обратно на улицу. «Пульс прощупывается!» — ответил один из речников. «Стало быть, шанс есть». Женщину уложили в кэп, и Блэр скомандовал кучеру. «В госпиталь на Денмарк-стрит! Проедешь по Найтингейл, потом направо по Сент-Джордж-Роуд! Не жалей лошадей!» Блэр захлопнул дверцу у меня перед носом, и кэп тронулся, громыхая колесами по неровному булыжнику. Я настолько сосредоточился на пострадавшей женщине, что недоверие и злость на Блэра куда-то отступили. Он же по-прежнему смотрел волком. Обернувшись к неуверенно глазевшему на меня констеблю, я попросил: «Раздобудьте мне еще один кэп». Тот трижды дунул в свисток, и через пару минут я уже залезал в подъехавший экипаж. Неужели убийца на этот раз сознательно оставил жертву в живых? Лодка, связанные руки, здесь без изменений. Но почему платье разрезано иначе? Да и наряд женщины простенький по сравнению с платьями Джейн и Роуз. Опять же, сегодняшняя жертва старше, да и замужем. Почему преступник выбрал именно ее? Оставалось рассчитывать, что женщина выживет и сумеет нас просветить. Денмарк-стрит, один из старейших госпиталей Лондона, представлял собой скопление зданий, сложенных из разномастного кирпича и расположенных правильным четырехугольником. Когда я подошел к воротам, первый кэп уже отъехал. Направившись ко входу, я остановился, услышав звук мчащегося за спиной экипажа, и меня посетило неприятное предчувствие. Неподалеку от Уоппинг-стрит находились две редакции, и нам невероятно повезло, что газетчики за последние две недели ни разу не унюхали царившие у штаба речников суматохи. Как правило, те репортеры, которых я знал, ходили, надвинув на глаза кепи, и сутулились, словно стараясь избежать любопытных взглядов. Впрочем, не исключено, что просто стыдились. А может, и то, и другое. Тем не менее, среди этой братьи попадались и приличные люди, не раз мне помогавшие. Из кэба выбрался крепкий человек в бесформенной шляпе, и я облегченно выдохнул. Том Флинн из «Фалкона». Том не был моим близким другом, как я напел Харперу, скорее хорошим знакомым, да и «Фалкон» весьма отличался от других изданий, вечно рыщущих в поисках скандальных фактов. Особо в этом смысле выделялись Бикон и Рейнольдс. Вот кто со злорадством представлял нас неуклюжим сбродом. Том обладал отличным слогом, был умен, бесстрашен и тверд. Любой факт он проверял дважды. Свои источники держал в секрете и, в отличие от Фишела, не давал ходу информации, когда я объяснял ему, почему с публикацией следует подождать. Впервые мы встретились, когда я служил еще в речной полиции. Том тогда не проявил должной осторожности, задавая кому попало острые вопросы о портовых рабочих и профсоюзах. В итоге его деятельность завершилась парой сломанных ребер и размозженной фалангой пальца. Я рассказал ему о людях, которых лучше избегать, и репортер внял моим советом. Но как он догадался сегодня приехать на Денмарк-стрит? Услышал свистки констебля или удачно проходил с утра мимо штаба речной полиции? Том был ранней пташкой, это я знал точно. Флинн, сунув руки в карманы, подошел ко мне. Он был на голову ниже меня, но крепок и широк в плечах. Яркие зеленые глаза на круглом лице с маленьким носом могли быть жесткими, словно лед. У Тома наметилась лысина, которую он старательно прятал под шляпой. «Привет, Том!» «Здравствуйте, инспектор Корван!» Газетчик криво ухмыльнулся, иронически и с легким намеком в глазах, словно мы поняли друг друга без слов. Наверное, так оно и было. По большому счету, занимались мы одним и тем же. Искали объяснения происходящим событиям, только с разными целями. «Что вас сюда привело?» — осведомился я. «Видел причалившую к пирсу лодку», — прищурился он. «Видел, как оттуда выносили женщину. Денмарк-стрит, ближайший к отделу речной полиции госпиталь. В логике ему не откажешь». Я направился к дверям, и Том спросил, припустив за мной. «Кто она?» «Пока не знаем». «Где ее обнаружили?» «Ниже по течению доков», — ответил я, взявшись за ручку. «Интересно, каким ветром вас занесло на Уоппинг-стрит?» — искоса глянул на меня Том. Я промолчал. И газетчик поинтересовался, указав подбородком на больничный коридор. «Блэр там?» В ответ на мой кивок Том поморщился. Блэра он недолюбливал. «Том, я знаю, что вам нужно написать хотя бы пару строк, и все же, можно пока не упоминать, что пострадавшая жива. Расскажу вам все, как только смогу». Я сделал паузу. «Вы будете первым, кто узнает, что к чему». «Не советую тянуть долго, инспектор Корован», — поджал губы репортер. «Не буду», — пообещал я. Он надвинул шляпу и вышел во двор. Я же двинулся на поиски Блэра. Завидев меня в фойе, тот насупился, и на этот раз я не стал скрывать раздражение. «Винсент наверняка захочет быть в курсе событий. Кстати, снаружи бродит Том Флинн. Он видел, как лодка подплыла к пирсу, однако дал мне обещание не рассказывать о подробностях». По сути, я сделал Блэру одолжение, о котором он не мог попросить Тома сам. Бывший шеф буркнул под нос «спасибо» и добавил: «Придется подождать, пока ее не устроят». Наконец к нам вышла молодая темноволосая сестра. «Пойдемте». Мы поспешили за ней, миновав несколько переполненных пациентами палат, и, наконец, попали в большую комнату, разделенную на несколько частей серыми ширмами. В дальнем от нас конце стоял доктор, на ходу делая пометки в истории болезни. Раздвинув ширмы, к нам вышла дородная медицинская сестра. Увидев Блэра, сделавшего шаг вперед, женщина твердо заявила: «Она пока не в состоянии принимать посетителей. Полицейских тем более». Блэр напрягся, явно ожидая весомых доводов от меня, молодого и куда менее внушительного сотрудника полиции. В прежнюю роль удалось войти легко, словно заступил на один из старых, хорошо изученных маршрутов патрулирования. Блэр направился к доктору, а я извиняющимся тоном заговорил с медсестрой. «Мы здесь, чтобы ее защитить. Впрочем, не буду скрывать, опасность может угрожать и вам тоже». «Мне?» Женщина слегка потеряла уверенность. «Не исключено, что преступник постарается напасть на свою жертву еще раз. И...» Заколебался я. «Тот, кто попытается ему помешать, подвергнется опасности». Медсестра тяжело выдохнула, заставив приподняться на крахмаленную белую накидку. «Вы и в самом деле считаете, что он осмелится последовать за этой женщиной сюда, в госпиталь?» «Честно говоря, не знаю. Надеюсь, что нет. Однако, если вам не сложно поставить стул перед ширмой, мы отрядим сюда дежурного констебля. Он останется здесь, пока женщину не выпишут. Разрешите нам организовать дежурство?» Она кивнула. «Кстати, я главная сестра. Моя фамилия Хейс». «Прошу вас никому не сообщать имя пациентки». «Понимаю. В любом случае, мы его пока, к сожалению, не знаем». «Частенько люди считают, что от нас одни неудобства», — пробормотал я, записывая имя сестры в блокнот, и она грустно улыбнулась. «Знаете, многие не верят, что их может коснуться зло. Нам-то об этом известно куда больше». Сестра Хейс отошла, и я посмотрел в сторону Блэра, разговаривающего с доктором. Беседа явно была важной, и в какой-то миг бывший шеф переменил позу. Похоже, услышал нечто неожиданное. Блэр что-то ответил, доктор его поблагодарил. «Всего несколько минут, а у нас уже два союзника в госпитале. Так или иначе, наш главный союзник пока не досягаем. У меня зачесались руки отодвинуть ширму, так хотелось бросить хоть один взгляд на женщину. Сестры Хейс поблизости не было, и я сделал шаг вперед. Одно движение, и мы увидим пострадавшую. Корован!» Блэр взял меня за локоть. Мы вышли из палаты, и я прошептал. «Побуду здесь, пока она не очнется». «Нет, я пришлю констебля». Он вывел меня в коридор. «Мне известно ее имя. Шарлотта Форсайт Монро». «Доктор ее знает?» — удивился я, остановившись на полушаге. «Знаком с ее семьей», — ответил Блэр. «Супруг пострадавший сейчас в Париже. Выехал по службе». «Отец тоже доктор. Я сказал, что родителей мы уведомим». «Доктор считает, что ее намеренно оставили в живых?» «Возможно. Он предполагает, что миссис Монро в положении». Заметив мой удивленный взгляд, шеф Речников добавил. «Срок небольшой». «Выходит, это и остановило убийцу?» Недоверчиво спросил я, припомнив ее разрезанное от шеи до талии платье. «Ребенок не пострадал?» «Пока неизвестно». Я невольно застонал. «Я отдам распоряжение констеблю Гартли, а ты навестишь семью миссис Монро. Пурди-стрит, 12, это в Марилебоне». И вот он меня покоробил. «Предварительно заедешь в Ярд и доложишь Винсенту», — бросил Блэр, потерев лицо. «Это вовсе не по пути», — начал я. «Знаю», — отрезал Блэр. «Ну, черт возьми! Винсенту не понравится, что его держат в неизвестности. Не хочу, чтобы он опять на меня гавкал». «Опять?» «Хм, интересно». Мы вышли в фойе, где столкнулись с двумя направлявшимися к палате констеблями. Оказавшись на улице, я подозвал кэб и приказал кучеру ехать в Скотланд-Ярд. Проехав около мили, передумал и, постучав в стенку, попросил кэбмена отвезти меня к дому Форсайтов. Плевать, что на Блэра будут гавкать, зато я смогу предоставить Винсенту более подробный отчет, если переговорю с родителями миссис Монро. Кроме того, начальник наверняка занят. Заехать к нему значит потерять час, а то и все два. А вдруг у Шарлотты Монро нет этих двух часов?